Смерть Карла IX. Рассказ придворных о ночном происшествии в стокгольмском предместье Нормальм не заинтересовал короля. «Соберите охотников, устройте облаву и убейте черную тварь», — заявил он. «А лучше поймайте мне эту необычную собаку и посадите в медвежью клетку. Будет время, погляжу на нее. Гостей позабавлю, да послов иноземных постращаю. Пусть знают, что в Швеции даже бродячие собаки необычайно велики и могучи». Несколько дней и ночей охотники выслеживали черного пса, но тот все не появлялся. Многие усомнились в правдивости рассказа аптекарей. Лишь старики из Нормальма подтвердили, что эта загадочная тварь существует на самом деле и довольно редко является по ночам. «Каждое такое появление убивает нескольких человек», — сообщили нормальмские старожилы. «Черный пес тихо, без крови, собирает свою дань, ибо не плоть людская ему нужна. Питается он тайком от своего хозяина, дьявола, лишь человеческими душами». Королю не стали докладывать о странных свойствах и пристрастиях черного пса. Крутой нрав у государя. Только за рассказ о призраке-душееде может упрятать на всю жизнь в темницу. Карл IX, видимо, позабыл о своем задании охотникам, и без черного пса у государя хватало забот. Может быть, он вспомнил о зловещем призраке перед самой своей смертью. В хронике 1611 года сообщается, что король Швеции Карл IX умер на пути в Сейм. Спустя годы один из его приближенных рассказал близким, что во время той поездки вблизи королевского кортежа был замечен гигантский черный пес. Зловещая тварь то бежала вровень с кортежем, то обгоняла его, то отставала. Король заметил предвестника беды, заволновался. Хотел было что-то сказать, но схватился за сердце и затих навсегда. Свидетелям появления того рокового призрака рядом с кортежем государя запретили болтать о случившемся. Новый правитель Швеции, Густав II, не хотел, чтобы смерть его отца хоть как-то связывали с появлением дьявольской собаки, но разве могут даже самые суровые запреты обуздать слухи?